2.2. «С этим, пожалуй, все», — сказала Эленор Старк. «Перейдем к следующему вопросу». Плановое заседание по проекту «Земля-сад» шло уже 2 часа без перерыва. 10 членам правления, приславшим вместо себя заменителей, это не создавало никаких неудобств. Но 2 присутствовавших реально, Альблейтер и Миви, уже ерзали на сиденьях. Эленор Старк, возвращавшаяся в данный момент из космоса, председательствовала голографически, сидя во главе стола. Позади стояла директриса ее кабинета. Еще дальше за прозрачной стеной виднелся зубчатый ландшафт Stark Enterprises в Южной Индиане. Все службы, кроме административного корпуса, где проходило собрание, располагались под землей. Наверху же, на площади в 10 тысяч акров, выращивалось наклонно-плоскостным методом соя. «Твой доклад, Мэрил, мы перенесем в самый конец, если ты не против», — продолжала Эленор. «Сначала я хочу послушать об открытии Адама». Мэрил Киви кивнул. Старк всегда перекраивала повестку своих совещаний. «Пришли к нам еще Кофа», — глотировал он своему ментору Стреле. «И спроси за рану, не надо ли ей чего». Миви присутствовал реально, поскольку работал здесь же, в отделе гелиотика, и кабинет его находился рядом. Его фирменный малиновый комбинезон с фиолетовым верхом и алым узором был, возможно, отголоском духовного облачения, которое Миви носил когда-то, целую вечность назад. Зарана присутствовала реально, поскольку у нее были дела в Иллинойсе. Заодно она решила заехать сюда, в шпионских целях, как подозревал Миви. «Это не совсем открытие, Эленор», — возразил заменитель Адама Геста. «Скорее, результат кропотливых трудов». Заменитель представлял собой голову, плечи и правую руку оригинала. Гест создал его специально для этого совещания, прежде чем улечься спать у себя на земле-буксире. Он, как и все прочие заменители, парил над пустым стулом своего двойника. «Называй как хочешь, только показывай в темпе», – потребовала Эленор. «Охотно», – сказал Кис-заменитель. «Начнем с нашего О-корабля в состоянии покоя». Над столом появилась модель недавно завершенного космического корабля «Киев-сад». Он напоминал 2 скрепленных вместе гигантских пончика. Один пончик вращался по часовой стрелке, другой против. В каждом из колец помещались 64 жилых барабана. В каждом барабане был заключен небольшой город с примыкающей к нему сельской местностью. Щедро отмеренное пространство для обитания 1 000 000 человек. Миви смотрел и слушал очень внимательно. Он придавал большую важность всем сторонам проекта, хотя технические детали обычно от него ускользали. «Теперь доведем его до 0,26 скорости света», — сказал заменитель. Кольца прекратили вращаться, силу тяжести обеспечивало ускорение, и в их отверстиях возникли проволочные рамки, изображающие электромагнитные двигатели, торусы. Казалось, что модель движется по звездному небу. «Для достижения этой релятивистской скорости требуется 200 лет непрерывной бомбардировки частицами со стороны лазеров гелиотока», — объяснил заменитель. «Но через 200 лет мы обязательно изобретем что-то новое для преобразования света в движущую силу. До сих пор мы не знали, как можно усовершенствовать торус-генераторы, пока корабль удаляется от планеты на 1/4 световой скорости. Так называемое открытие мы сделали, когда поняли...» Эленор перебил его Миви. Голограмма Старк исчезла из кресла. Заменители переглядывались в недоумении. «Эй, кабинет!» – позвал заменитель Ясперсона, но и кабинет тоже пропал. Члены правления ждали, но голограмма не возвращалась. «Что-то со связью, наверное», – предположила заменительница Трины Вербилоу, секретаря комитета. «Эленор, ты меня слышишь?» «Предлагаю сделать перерыв, пока связь не наладится». Зарана встала из-за стола, одновременно глотируя Миви. «Ник сообщает о какой-то серьезной опасности, Мэрил. Я ухожу». Изображение Эленор восстановилось, но с недостаточной четкостью. Упираясь ладонью в иллюминатор своей космической яхты, она говорила с кем-то невидимым. Заметив, что снова сидит за столом, она убрала руку. «У меня тут ЧП. Присоединюсь к вам, как только смогу». Голограмма уменьшилась, превратилась в эмблему Stark Enterprises и погасла. «Постой, Эленор, что за ЧП?» – крикнул вдогонку заменитель Ясперсона. Одна голова без плеч и даже без шеи, мотавшаяся в воздухе, как воздушный шарик. «Стрела», — скомандовал Миви своему ментору, — «покажи нам корабль Эленор». Большая модель у корабля сменилась прямой спутниковой передачей гелиотока. Яхта Эленор неслась огненной дугой над Тихим океаном. «Быть этого не может», — воскликнул Миви. «Держи себя в руках, Мэрил», — рявкнула голова Ясперсона. «Адам, сделай же что-нибудь». «Что именно?» – ответил Бюс Геста, хотя всем было ясно, что Ясперсон имел в виду. Певчую птичку Старк строила компания Геста «Ария Яхты». На месте заменителя появилось изображение самого Геста в халате. «Ничего страшного», – заверил он. «Даже если авионика полностью отказала, спасательная система не даст яхте разбиться». «Бог ты мой», – сказала Миви Зарана. «Ник говорит, это ложь». «Если спасательная система не включится», – добавил Гест, изучив траекторию полета, – «то яхта упадет у западного подножия Анд». Другие заменители тоже уступали место оригиналам, поднятым по тревоге в разных временных зонах земного шара. «Это просто невероятно», – выдохнула Трина Варбилова в купальном костюме. «Элинор никому еще не удавалось убить», – сказал Ясперсон, сидящий в постели. «Хотя многие пытались». «Он что-то знает», – сообщила Зарана. «Он замешан». «Замешан в чем?» – откликнулся Миви. Передача прервалась. Картину падающей яхты сменил глобус с крохотным изображением корабля. Певчая птичка среди общего молчания рухнула где-то в центральной Боливии. Шли минуты. Члены правления молча смотрели на место аварии. «Как насчет спасательной операции?» – спросил наконец Ясперсон. «Команды уже отправлены», – сказала Зарана. «А кабинет как же?» – спохватилась Энди Тикель. «Кабинет, ты здесь?» Ответа не было. «Кошмарный день», – проговорил Ясперсон. Все остальные уставились на него. «В чем дело?» «Предлагаю прерваться на час», – вставила Варбилоу. «Уверена, всем нам есть чем заняться». Предложение поддержали единогласно. Голоскопы закрылись один за другим, и за столом остались только Зарана и Миви. «В голове не укладывается», — сказал он. «Да уж уложи как-нибудь», — Зарана направилась к двери. «Куда ты, Зо?» «Домой». «В такой момент...» «Не напрягайся так, Мэрил». Она задержалась у двери. «Я люблю Элинор не меньше, чем ты, но вдумайся. Из людей ее статуса после Сталина не умирал ни один. Я не верю, что это несчастный случай, и никто здесь не верит. И пока мы не узнаем, кто ее убил и зачем, я лично буду посиживать в своей надежной приморской крепости. Советую тебе укрыться где-нибудь, Мэрил». Миви остался один со стрелой, своим ментором. Пчелы-свидетели и медиапчелы вскоре начали снимать сцену крушения, и стрела все показала ему. Певчая птичка пропахала внушительную траншею через футбольное поле. Прибывшие на место команды медэвака Дженни и Джерри разогнали пчел. Миви понял, что сегодня ему вряд ли удастся доложить комитету о стартовой церемонии. Киев-сад должен был отправиться с земли прицепа через 3 месяца, и за праздник по случаю этого славного почина отвечал Миви.